Магазинчик с музыкой располагался рядом с сувенирной лавкой, буквально пара шагов, и на подходе к ним стало чуть оживленнее, или, вернее, озамбленнее, хм, неживленнее, а, пофиг, один ленивый взмах и еще полтора десятка мешков с мясом превращаются в мешки с фаршем. Моя спутница, кстати, восприняла это уже почти нормально, очень неплохая приспособляемость, мягко говоря. Ну да ладно, куда идти я уже понял, а остальное не так уж и важно. Дверь была, правда, закрыта, но когда меня останавливали закрытые двери, тем более, стеклянные и с дерьмовым замком, симбиант скользит в замочную скважину, повороты вот, входи, кто хочет, бери, что хочешь. Далее последовал вдумчивый осмотр ассортимента. Ночная темнота не была преградой для моих глаз, но вот общий уровень местных технологий огорчал. Тут еще в ходу были музыкальные кассеты, пластинки и мини-диски, о существовании которых я давным-давно забыл. Обычные CD-диски тоже были, но немного, даже плееры под них были в меньшинстве. Однако, не успел я горестно вздохнуть, как мои поиски принесли неожиданный результат. Что это? Даже подсветив себе заклинанием светлячка, дабы убедиться, что у меня не галлюцинации, вылупился я на пластинку со знакомым названием группы, но совершенно незнакомым названием композиций. «Йоук ноф йоу ререкхт», пятый альбом Нирваны, вышел в начале этого года, послушно ответила мисс Валентин, бросив на тот лишь мимолетный взгляд и куда больше внимания уделяя шарику света, повисшему в воздухе. Пятый, я не мог поверить своему счастью, в известных мне мирах там, где вообще существовала эта группа, у них было только три альбома, а потом случалось знакомство Кобейна с дробовиком. Мой энтузиазм резко взял новый уровень, и поиски продолжились, и принесли новые результаты. Битлы, Зеппелины, Квин, Скорпы, и еще восемь групп, стоящих на полочке классика рока, о которых я вообще до этого дня даже не слышал. И альбомы. Альбомы, что были мне неизвестны, что никогда не выходили в тех мирах, где я побывал, причем и другой я тоже, пусть он я не был столь восторженным фанатом музыки, как я, но вкусы наши совпадали процентов на 97, что, впрочем, неудивительно. Но речь сейчас не об этом, а о том, что я понял. Сей мир нужно спасать, ибо два дополнительных альбома от Курта уже стоят того, чтобы спасти эту версию человечества. Набранные диски, пластинки, кассеты и музыкальная аппаратура под них, с резервацией в несколько копий каждого вида, скрылись в пространственном кармане, даря моему внутреннему хомяку-меломану непередаваемое чувство счастья, и даже отсутствие в магазине подходящих моему вкусу наушников не могло испортить момент. Ты грабишь магазин, на третий день индеец зоркий сокол, то есть я хотел сказать, вот он, рефлекс полицейского. Слушай, у меня нервная работа, возвращение из командировки и постоянный стресс. И вообще, считай это платой за услуги по решению вашей проблемы с зомби-апокалипсисом. Ладно, тяжелый вздох, и не нужно смотреть на меня, как на психа, я и так знаю, что летные качества моей крыши, как у навороченного истребителя, из «Звездных войн». Надеюсь, ты и в самом деле ее решишь. Да, не беспокойся, я уже почти готов. Подготовки, собственно, как таковой и не требовалось. В моем арсенале имелись нужные ритуалы, уже проверенные, но в них не было смысла. Нет, пожелая я облегчить себе жизнь, можно было бы подготовить ритуальный узор, стащить туда десяток другой зомби. Много что можно было сделать, но я хотел испытать себя. Что может полноценный дракон тьмы и смерти сроком жизни в сотни тысяч лет, не скованный ограничениями? Это и хотелось выяснить. Но так как время еще было, я решил глянуть на врага подробнее. А именно, собрать биологические материалы и образцы, благо далеко идти не нужно, мешки с фаршем из-под зомби буквально в шаговой доступности, да и кусочек того здоровяка телепортировать к себе дело секунды. Итак, что же можно было сказать о работе местных сумрачных гениев на почве вирусологии и химеростроения? Они – дебилы. Нет, само собой, это и так было очевидно, ибо кто со здоровыми мозгами в голове будет разрабатывать биологическое оружие на основе вирусов? Даже мой собственный штамм зомби-апокалипсиса имел в основе грибковую структуру, хоть, подвыпив, я и выпендривался перед ребятами, называя его вирусом. Тем не менее, по сути своей, это был сильно доработанный классический кордицепс, переведенный в полуэнергетическую форму существования, базирующуюся на мане смерти. Вирусы же, это до 10 тысяч поколений в год, что само по себе дает уже огромную возможность для непредвиденной мутации, Кроме того, это не полноценный организм, это, по сути, паразитическая структура, что размножается в клетке носителя, подменяя ее генетический материал своим. Но если клетка уже была заражена, да хотя бы банальным гриппом, есть некислый шанс на выходе получить вообще что-то гибридное, которое элементарно может выйти за рамки изначального функционала и стать полностью невосприимчиво к вакцине от изначального штамма. Одним словом, худшую основу для пандемии зомби-апокалипсиса, нежели вирус, найти сложно, и это должно быть очевидно любому здоровому человеку, хоть что-то понимающему в медицине, генетике и прочих смежных областях знания. Но отбросим в сторону старческое брюзжание и прочие крики души. Самым занимательным было то, что, несмотря на всю идиотию ситуации, творение местных безумных ученых оказалось не просто рабочим, но и работающим, на удивительном основании. Дело было в том, что ребята смогли, уж не знаю, случайно или нет, но создать вполне себе магический вирус. Учитывая, что ни про каких колдунов и магов в Амбрелле я никогда не слышал, сам мир шел явно технологическим путем развития, да и местный фон не очень располагал к появлению что-то из себя представляющих чародеев. Получалось, что создали они его совершенно не магическим способом, или, как минимум, усилиями неодаренных магически индивидов. То ли процесс его создания сошел за ритуал, то ли изначальный источник был необычен, этого я не знал и выяснять как-то не стремился, но сам результат получился занимательным. Этот вирус, в идеале, был очень неплохим бафом. Он должен был подселиться к организму и, никак ему не вредя, в ходе своей жизнедеятельности, генерировать ману жизни. Не то чтобы совсем чистую и эталонную по моим меркам, но спектры и свойства у нее были достаточно близки, чтобы так называться. В общем, от жизни в себе вируса организм получал подпитку благотворной и полезной магической энергией и прекрасно себя чувствовал. В идеале, на практике, спектр маны местным людям подходил плохо, но если носителем был некто хотя бы с минимальным магическим даром, он вполне мог, на одних инстинктах, нивелировать негативные эффекты и получить себе кучу полезных бафов, ну там, силушку, живучесть и так далее. Как они такое создали без даже зачаточных магических знаний, я не представлял. По сложности и вероятности такого события, ну, это как если бы кто-то запихал в бутылку стружек, нитки, кусок ткани, залил сверху пол ведерка клея, потом как следует встряхнул, а на выходе бы получил макет «Месть королевы Анны» в означенной бутылке. Тут, правда, макетик вышел кривоватенький и нелепенький, но все равно вполне узнаваемый. По-хорошему, такое не каждый архимаг профильных направлений сможет осуществить, но у местных ученых получилось. Отчего я и подозревал, что работали они на основе уже существующего материала. Но, как сказано выше, таким сей вирус был в идеале. Реальность же от идеала отличалась, и отличалась сильно. Вместо натуральной сыворотки суперсолдата, совмещенной с эликсиром жизни, имеем сырую версию магической чумы зомбификатора на мане жизни. Сырую, потому как получаемые зомби, несмотря на не самый товарный вид, были скорее живыми, чем мертвыми, а потому их живучесть, как бы забавно это ни звучало, была куда меньше, чем у классического варианта. Во всяком случае, как подсказывали новые навыки и знания от другого меня, даже самый примитивный, но правильно поднятый немертвый не имеет критических точек, и что вышибание мозгов, что пинок под задницу для него совершенно одинаковы. Но вернемся к пиратской версии зомби-апокалипсиса. Пиратская-то она пиратская, однако, теоретически, угандошить мир могла даже такая версия, особенно, если в мире нет магического общества или оно слабо. Хотя концепция зомби на мане жизни, конечно, забавна, пусть и бесполезна чуть меньше, чем полностью. Да и сам этот их магико-биологический вирус проходит просто по статье «Забавная диковинка», и это же надо было умудриться группе неандертальцев создать синхрофазотрон при помощи дубины и дубины, но если уж что-то делать, то делать надо хорошо. Ладно, я готов, разгибаюсь от трупа на земле, с которого и начало исследования. Все расчеты и анализы биологического материала заняли секунд 20 реального времени, хорошо быть сам себе суперкомпьютером. И что нужно делать? Поинтересовалась внимательно наблюдавшая за мной Джилл. Тебе, ничего, просто стой и смотри. Прикрываю глаза, внося нужный образ в каркас заклинания, а потом, немного подумав, докидываю туда и параметры, отвечающие моему пониманию, как виновных во всем этом дерьме личностей, так и просто гнилых и недостойных существования. Дядя Сефирот сегодня добрый, и вообще, Енотоград звучит прикольнее Содома, так что сделаем этому миру хорошо. Да, сделаем ему хорошо полностью. Магия тьмы, закон фей, сердце чар замирает между ладоней, закованное в сияющий желтым светом тессеракт граничных схем заклинания, а сложнейшие рунные круги закрывают собой небо от горизонта до горизонта. Сила стремительно утекает по мере расширения охвата заклинания, но то, что даже для недавнего меня казалось чудовищным потоком, требующим страховки и подпорки, сейчас выходило легко и непринужденно. Не банальный светляк, конечно, но теперь заклинания высшей магии были для меня не более тяжелы в объеме расходования резерва, нежели для Нацу обычный огненный шарик. Организм дракона, достигший возраста в 260 тысяч лет и при этом избежавший старческой немощи и дряхлости, это очень мощный организм, для которого уже не имеет значения магический фон окружающего мира, и настройка на него нужна лишь для того, чтобы не повредить тот неверным движением силы. А радиус влияния чар все расширялся. Город, округ, штат, страна, континент, мир. Мои ладони сомкнулись, и реальность затопила вспышка ослепительного света, выжигая из нее все, что я внес в список врагов коронного заклинания моей гильдии. Вирусы всего его производные перестает существовать первым. Виденные в конце улицы зомби падают кусками окончательно мертвого мяса, без маны жизни, продуцируемой вирусом. Их поврежденные тела просто не могут функционировать, а вот тем, кто уже был укушен, но еще не успел обратиться, повезло. Самое страшное, что их могло ждать, это легкая слабость на пару дней, только и всего, но не зомбями едиными. Чувствительность драгонслиера смерти позволила прекрасно ощутить, что смерть сегодня собрала богатую жатву по всей поверхности планеты. Сотни миллионов обгоревших трупов наполнили мир за какие-то пару секунд действия заклинания. Множество высоких кабинетов вымерли полностью, подвалы и богатые особняки заправителей теневой стороны мира тоже не остались без внимания. И с каждым бездыханным насильником, с каждым сгорающим заживо черным риэлтором, что не постесняется убить одинокого пенсионера, с каждым подыхающим чиновником, что крал с фондов по борьбе с онкологией и прочими смертельными болезнями, с каждым гордым капиталистом, идущим на любые преступления ради 300% прибыли, с каждым гнилым человеком, осознанно и радостно паразитирующим на обществе, считая себя по определению выше быдла только потому, что может лучше украсть, обмануть и развести, мои силы восстанавливались, несмотря на все расстояния до мест гибели моих жертв. В итоге, доход от выплеснувшейся в мир некроэнергии в ходе отделения душ от тел, даже перекрыл затраты на активацию и поддержку заклинания, а ведь это я еще не пытался добраться до их душонок. Ох, как же хорошо, мой талант пожирания смерти еще никогда не работал так хорошо и на такую широкую ногу, да и общая мощь чар с последовавшим ничуть не ухудшившимся самочувствием тоже вносила свою лепту. Я действительно чувствовал себя просто замечательно. Это было подобно глотку чашечки прекрасного кофе с утра, сладкому потягиванию до хруста косточек после длительной и нудной работы в одной позе и прохладному душу после тренировки. И все одновременно. Все, пораженно закрутила головой Валентин, отмаргиваясь от последствий слепящего света. Да, твой мир подарил мне хорошую музыку, и в благодарность я немного помог ему очиститься от всякой погони. Она, конечно, снова народится, но лет 30 у вас будет. Может быть, даже успеете какой-нибудь земной альянс сформировать и в космос выйти нормально. Говорить кому-то обо мне или нет, сама решай. Единственно, если скажешь, уж постарайся донести мысль, что я не имею никакого отношения к вашим религиям и культам. А то не хватало еще, чтобы вы за мои действия начали благодарить каких-то левых лентяев, которые для вас и палец о палец не ударили. Ну и мне самому молиться тоже не надо. В общем, береги себя, отмывай мордашку и живи счастливо. Ну а мне пора. На этом я посчитал свою задачу выполненной и спокойно открыл новый переход. Разумеется, можно было бы сделать что-то еще, благословение там какое повесить или орден паладинов организовать, но, пусть меня слегка и подпалило светом, но не до такой же степени. Немного помощь мне было несложно и недолго, а утирать за местными незнакомыми мне разумными сопельки, увольте, а потому, новый шаг сквозь темную арку, охваченную светом, в холодную, тихую тьму. Рисковать еще одним комплектом наушников или плеером я был не намерен. Примечание. Автор душевно рекомендует почитать в интернете, что это за зверь такой, и посмотреть картинки. Для слабонервных не стоит, Но вот для тех, кто хочет понимать, в сколь страшном мире мы живем, и что всякие лавкрафты, далеко не такой уж вымысел, очень рекомендую. За некоторое время до этого, храм Риуда, исчезновение моего другого я сопровождалось всплеском новых ощущений. Его заначки с резервными массивами клеток и биомассы для их роста, на случай гибели основного тела, перенастроились на меня, даря целую кучу, хоть и знакомых по обретенным воспоминаниям, но все-таки впервые испытываемых лично чувств. Симбиотический организм с моноклеточной структурой роевого типа организации сильно отличался по своему принципу восприятия реальности не только от человеческого тела, но и от тела вампира темного бога. Для Сефирота-то это было привычно и естественно, а вот меня на какую-то долю мгновения захватило. Не так, чтобы выключить из мира с тем объемом сознания, что я получил от перерождения в бога, но достаточно, чтобы вполне умышленно погрузиться в новые ощущения для более полного прочувствования. Одновременно с тем, все связи и нити обязательств, что раньше висели на производной личности Вальтера Майера, тоже переключились на меня, как будто шестеренка в механизме перешла на одно деление, и вот я уже чувствую Медею, Рин и Мордрит не только своими органами чувств. Значит, вариант не сработал, неудивительно. А еще мир, вернее, две его личности – безумно и глупо сцепившиеся друг с другом, в апокалиптической шизофрении, ощутили мое появление и теперь не знали, что делать, фонтанируя в моем восприятии растерянностью, страхом и каким-то животным напряжением, в котором чувствовались лишь голые инстинкты самосохранения, но никак не полноценное самосознание, разум и цели. Я чувствовал, как они пытаются прозреть мое и свое будущее через центр всей совокупности отражений этого мира, ту самую Акашу, которой грезят местные маги, и я видел результаты их усилий, воспринимал их, как тот, кто стал третьим полюсом силы, концептуально влияющим на два других. Акаша не видела меня, я не был ей подвластен, так как не происходил из ее семени творения, не являлся детищем того Творца, что породил всю совокупность этой мультивселенной, а отражения мира из параллельных реальностей не могли подсказать ответа своим копиям по причине того, что никаких вариаций меня в них никогда не было. И тем не менее, все линии будущего, связанные с агрессией в мой адрес, были для мира отрезаны. Все они заканчивались гибелью, абсолютным уничтожением обеих личностей, управляющих этим пространством. И так было не только для меня, но и для меня Сефирота, с первого мига его появления в доме Рин. Именно этот факт заблокировал активацию силы противодействия. Гая и Алая хотели жить, это и стало причиной отсутствия их реакции, агрессивной реакции. Да, они не могли прозреть будущее меня Сефирота и даже действия его могли наблюдать лишь опосредованно, за исключением того краткого момента, когда он использовал силу Арара Монро по прозвищу Гроза, чтобы войти в эмоциональный контакт с Гаей. Однако прозреть собственную гибель они были способны, как и причины, что могли к ней привести, и в результате все варианты вмешательства в войну Грааля нежелательных участников были отсечены. Интерес людей и нелюдей, способных своими действиями привести к катастрофе, купировался всеми доступными миру способами, но в основном их отвлекали, играли вероятностями, подталкивали какие-то события, отодвигали другие. Того же Зилретча выключили из процесса, подкинув ему новый тайтл про девочек-волшебниц, и это была еще не самая дикая, на мой взгляд, ситуация. Сейчас же все кончилось, опасность от вмешательства жителей мира перестала существовать, осталась только опасность личного конфликта, опасность от применения стражей противодействия. И, странное дело, но познать все это своей новообретенной божественной сущностью было в разы проще и бесхитростней, чем привыкать к ощущению клеток симбианта, как части себя. Я словно бы во сне просто понял некий факт и, без малейшего удивления, принял его таким, как есть. Пожалуй, надо будет с ними поговорить. Я уже знал, что Гая и Алая не имеют самосознания в привычном человеку понимании, но это не должно стать проблемой. По крайней мере, не существу, что однажды было частью всей тьмы бесконечности вселенных, теряться перед таким собеседником. Но беседа со страдающим раздвоением личности миром могла подождать. Время он воспринимает отлично даже от меня, и между сутками и секундой разницы для него почти нет. Чего не сказать о моих новых, моей новой семье. С момента закрытия портала и до момента, как я переключил внимание на стоявших рядом девушек, прошло не более пары секунд, однако этого времени хватило, чтобы рядом оказалась не только Медея, но и ребята из укрытия успели подтянуться почти до самого места действий. Итак, начал было я, но замолчал, так как, стоило мне повернуть лицо к ним, Сейбер, Арквит, Медея и, в общем-то, многие другие, на диво синхронно отвернулись. «Вы чего, вот Мордрит не отвернулась и спокойно смотрела мне в глаза. Ну как спокойно, с легким подозрением и недоверием, но именно что легким. Как там он, который другой я, это называл? Ах да, мордиряка-подозревака. Мастер, не знаю, чего ты сейчас учудил, но ты это...» Зеленые глаза девушки-рыцаря качнулись вниз, выразительно остановившись на одной точке, где-то в районе моего пая. Быстро прослеживаю за ее направлением ее взгляда и, ах, да, забыл, воплощение одежды из магической энергии по примеру слуг заняло всего долю секунды. Клетки симбианта были все еще далеко, да и формировать из них одежду пока было мне непривычно, и такой вариант был куда проще. Средневековый фасон и старила тут явно не очень подходил, так что, не мудрствуя лукаво, я просто повторил костюм Сефирота, благо все его параметры я теперь знал от и до. Ну и, чуть подумав, повторил за ним мною и внешний вид тела. Для меня облик мало что значил, Арин и остальным будет гораздо проще видеть рядом привычный образ. Но, если серьезно, дать в морду этой белобрысой сволочи хотелось неимоверно. Пребывание разумом конгломерата независимо жизнеспособных клеток, каждая из которых может полностью восстановить весь остальной массив личности и тела, слишком сильно выкрутило ему мозги в сторону отсутствия понимания неравноценности своих эмблем. Этот идиот натурально не воспринимал факта, что разные эмблемы – это разные личности. И не важно, что они – части одного и того же существа. У нормальных живых существ, к числу которых никак не относится разумная черная жижа, разные части организма, разные, и между пяткой и носом существуют известные отличия. И понятно, что ту же Медею нужно сперва вытащить с трона героев, прежде чем пытаться тащить в иное мироздание. Понятно, что у Сейбер необходимо разобраться с контрактом. И я не спорю, что для решения проблемы жажды Арквит тоже нужно нечто большее, чем ограниченная в магических проявлениях тушка. Все мне понятно. Как и то, что сделать все это на порядке проще уже будучи местным боженькой, чем не будучи им. Равно как и то, что становление таким боженькой для меня Сефирота грозило нехилым сломом всей личности, с перестройкой ее под образ мысли настоящего демона, жаждущего властвовать и порабощать, как едва не случилось в мире другой Люси. Вернее, даже случилось, просто самоконтроля ему мне хватило, чтобы какое-то время это игнорировать и завершить план, но то, что было возможно тогда, в рамках просчитанного и уже действующего ритуала, не сработало бы тут, на длинном этапе поочередного решения всех проблем. Мне не надо было объяснять, чем грозило бы Рин, Артуре и прочим знакомство с таким темным богом. Как не надо объяснять, что вырывание привязки, получи ее себе я Сефирот, гарантированно прикончило бы этот мир, по итогу ничем не отличаясь от варианта, где он изначально сломал бы ограничения об колено и продолжил путь, обрекая триллионы ничего не сделавших ему жизни на уничтожение. Но, великая тьма, как я хотел ему врезать. Причем с каждой секундой, что мое сознание сроднялось с его чувствами, испытанными в этом мире, хотелось мне этого только больше и больше. Просто потому, что он – тупой кусок черной слизи. Почему я, рабовладелец, живущий в обществе орков, демонов, живых мертвецов и темных эльфов, понимаю, что близкие заслуживают объяснения и моральной подготовки в таких ситуациях, а он – нет. Как можно, один раз успешно применив долговременную замену себя астральной проекцией, причем в очень специфических условиях, верить, что везде этот прием будет работать одинаково хорошо? И ведь он знает, что у его любимой гильдии далеко не все в порядке со здоровьем массового сознания и пониманием рамок допустимого, так почему вдруг их реакция стала той нормой, которая по умолчанию ожидается от всех остальных? А если Медея, которую всю жизнь предавали, решит, что ее бросили на левого мужика и свалили? Она же, женщина, она может сама себя в чем угодно убедить, накрутить и хрен ты с этим что сделаешь своими оправданиями. И мимолетно брошенная неделю назад фраза о том, что ты существуешь одновременно в разных мирах, имея одновременно несколько живых и самостоятельных тел, это не та подготовка, которая застрахует от недопонимания. Мне так стыдно за все мои жизни не было и, главное, я его, себя просто ненавидел в этот момент, из-за его же чувств, причем, потому что мне было обидно за девушек, которых уже я сам любил, приняв эти чувства. Ох, всплеск эмоций, сопровождавших их размышления, не занял и секунды, но тяжелый вздох из моей груди, совмещенный с касанием пальцами переносицы, породил очень даже решительно. «Мастер», обеспокоенно дернулась в мою сторону Кастер, приняв мой жест за приступ боли. «Нет, ничего, не беспокойся», поборов себя, улыбаюсь девушке, смотреть в лазурные глаза которой мне было до боли стыдно. Дико хотелось обнять ее, уткнуться носом в голубые волосы над заостренным ушком, и начать извиняться за другого себя, оказавшегося полным идиотом и просто свиньей, но приходилось себя сдерживать, ведь такое мое действие могло только сильнее ранить ее сердце, убеждая в том, что ее действительно бросили, что было, все-таки не совсем правдой. Ведь этот болван все это и затеял, чтобы как раз никого не бросать, тупой комок черной слизи, чтоб тебе и калось и ходилось только по лестницам, засранным. Это самое, мастер. Вперед вышла Мордрит, слегка оттесняя остальных и чувствуя себя явно неуютно, по крайней мере, что-то такое зудящее в ее позе было. Тут девушка покосилась на мать и, скривившись, взялась свободной рукой за живот. Меня, кажись, что-то выталкивает. Твоя мана по связи держит, но, что-то аж крутит. Чего со мной случилось-то, а? Я все теперь так странно чувствую и знания эти. Кто я теперь, мастер? Под конец речи, в зеленых глазах блондинки уже стояла откровенная паника, хотя и было видно, что она держит себя в руках, но здесь и сейчас просто откинула притворство и честно показала нам, что с ней происходит. Большое достижение, при ее характере. Но сейчас явно было не время об этом думать. Во время сражения с Гильгамешем, ты полностью вырвала свою душу из трона героев, кладу руку ей на плечо, сбрасывая давление мира, даже не его лично, как Гай и Алай, а пассивного механизма природного равновесия, отрицающего существование богов. Для меня он был слишком слаб, но Мордрит не имела моей мощи. Это привело к тому, что ты завершила свое формирование в качестве полноценного божества. Но со времен эпохи богов в мире многое изменилось, и теперь он не очень переваривает присутствие подобных сущностей. Вот тебе и поплохело. Не волнуйся, скоро я с этим разберусь, а пока просто прикрою от давления реальности. Тебе же уже лучше? Ага, с видимым облегчением выдохнула девушка, расслабляя позу. Только я до сих пор не поняла, что это был за цирк с раздвоением личности, когда тебя было два. Мордиряка-подозревака вернулась к нам отдохнувшей и полной сил. То и было. Для решения поставленных задач, одного моего воплощения было мало, впрочем, ты все сама слышала. Кстати, ты ведь теперь не слуга и называть меня мастером больше не обязана, хоть и не став врать, я все-таки попытался аккуратно сменить тему. Чего это? Наклонила голову на бок принцесса-рыцарь. Думаешь, если у тебя слегка изменилась мана и ты заделался архидемоном, это что-то меняет? Ну, вообще-то, я тебя сейчас чувствую лучше, чем, когда бы то ни было, перебила меня, небрежно дернувшая плечиком блондинка. Так что не бзди, мастер, я знаю, что ты, это ты, и мне покласть, что там у тебя с телами, пока ты относишься ко мне и моей отцу так, как ты относишься, и независимо отвернулась, обдавая меня по связи придавливаемым чувством смущения, что опустилась до таких пафосных речей. Ох, Мутян, я же столько раз просил тебя не называть Сейбер в мужском роде, да, вот это чувство лютой неловкости и боли в коре головного мозга, теперь я его не только познал в воспоминаниях, но и пережил в реале. А я тебе говорила, не грузи меня своими комплексами, тупой мастер. Тут же оскалилась эта пацанка, погрозив мне кулаком. Я теперь, бог этой, бог войны, во, буду называть ее, как хочу. Сефирот, в зародыше прервала наше препирательство Артурия, умудрившись сделать это в тот самый момент, когда я сам реально ощутил попытку влияния царствующих над миром концепций на наше смутян поведение. Очень странное это было чувство. Но, что еще более странно, вмешательство Сейбер произошло вопреки концепциям. Ты сделал с Граалем все, что хотел. Вопрос был задан спокойно и без какого-либо подтекста. Девушка просто интересовалась, может ли она уже исполнить свой обет, и не более того. Воистину, идеальная кудры. Да, невольно улыбаюсь, чувствуя, как теплеет на душе от взгляда ей в глаза, мне осталось только поговорить кое с кем, и ты будешь свободна от контракта. С кем? Это уже спросила как раз подошедшая на расстояние, когда не надо повышать голос для разговора, Рин. Сейчас увидите, От взгляда в лицо обычной японской школьницы с хвостиками по бокам головы внутри тоже разлилась искренняя нежность, которую никак нельзя было назвать чужой. «Пожалуйста, не пугайтесь, и, Арквит, Арчер, чтобы вы не почувствовали, постарайтесь держать себя в руках». «О чем ты?» – непонимающе нахмурилась Лувия. «Они оба являются представителями силы противодействия, объясняю для всех присутствующих. И хотя агрессия в мою сторону маловероятна, но близость с непосредственным начальством может ощущаться ими, необычно. Начальство», — напрягся брутальный Широ из параллельного будущего. «Да», — смежил я веки, и, не став больше тянуть, коснулся сознания Гаи и Алаи, приглашая их к разговору. Два оглушительных и вместе с тем беззвучных хлопка пространства раздались прямо за моей спиной, и, развернувшись, я увидел нечто. Кажется, раньше в христианстве именно так описывали ангелов и прочих небожителей. Огненные кольца, сияющие потусторонним светом. Все различие было в том, что в центре вращения колец передо мной сияла голубая сфера. Душа и воля мира, столь же далекая от понимания человечества и человечности, как и какой-нибудь рептилоид с Нибиру, если не дальше, тем ироничнее, что из нее и вышло это пресловутое человечество, своими концепциями сумевшее породить у своего прародителя натуральное душевное расстройство. Мне не приходилось напрягаться, чтобы увидеть. Раньше Гая и Алая были одним целым, сейчас же они представляли из себя едва ли не смертельных врагов. Энда, пусть я и говорил, что хочу вмазать себе белобрысому, что из-за иной формы бытия, мышление и откровенно нездоровых экспериментов вызывает мое раздражение по ряду вопросов, но мы остаемся при этом частями одного целого. Война большого пальца на левой руке против собрата на правой казалась мне сущим бредом и невозможным курьезом. Ровно до момента, как я встретил этих двух. Энда, мой тяжелый вздох мог бы сдуть какое-нибудь дерево, если бы не повис в воздухе. Мои визави, недолго думая, просто остановили время. Видимо, вести беседу при посторонних они не желали. Поговорить же нам было о чем. Мир умирал и понимал это. Человечество убивало его, душило своим весом. А порой, появлялись индивидуумы, что могли его и уничтожить. Мир же хотел жить, и мир защищался. Создавал чудовища монстров, зверей Гаи, чьей задачей было находить и устранять угрозы. Но была и Алая, объединенная воля людей, их желание, стремление и намерение. И как бы люди ни были запрограммированы на самоуничтожение, как говаривал один шибко умный робот, первым инстинктом у людей был именно инстинкт самосохранения. Алая тоже хотела жить и создавала своих стражей для защиты себя, порой от самой себя, в основном от самой себя, если быть до конца откровенным. А еще у обеих сторон были сильно ограничены ресурсы. Именно поэтому заключались столь иезуитские контракты с достойными стать инструментами спасения человечества. Ни мир, ни воля людей не были злыми, жестокими или коварными. Они просто были чуждыми и рациональными. Всегда стремились получить максимум пользы при минимуме затрат. Но сейчас им обеим нужно было договориться с равным игроком, а не фигурой. И я дал понять, что малой кровью от меня отделаться не получится. Да, я мог решить их проблемы, стать третьей частью, что уравновесит систему и сможет направить ее в нужную им обеим сторону, при этом не ущемляя интересов коллеги. Более того, я собирался сделать это, но зачем работать бесплатно, когда можно получить за свою работу достойную плату? А что может быть достойной платой для князя тьмы? Я ставил условия и объявлял цену. Не словами, разумеется, лишь намерением, эмоциями и действиями, описаний которых нет в языке смертных. И мир согласился на мои условия, для них обеих плата была более чем посильна и справедлива. Отдать малое, чтобы уцелело остальное, привычный ход для Алаи. Дать власть над тварным, дабы страж смог защитить и уберечь, столь же обыденное действие для Гаи. Ну а я принял дары. Огненные кольца исчезли, а время вновь пошло вперед. Ну и где? Все еще напряженно осматривался по сторонам брутальный Аиш. Все уже закончено. Вот, не теряй больше, с кончиков пальцев срывается небольшой ярко-белый шар, что бьет Амию в грудь. Тот чуть пошатнулся, но быстро вернулся в норму. И что это было? Твоя душа. Как, скажем так, я перекупил твои былые обязательства и посчитал твою часть договора исполненной. Кстати о договорах, теперь еще одно волевое усилие и за грудь хватается Артурия. И больше так не делай, протягиваю ей чашу Грааля. Тем временем, Тасакарин, школьница не понимала, что происходит. Битва слуг, затмевающая собой даже схватку с берсеркером, закончилась, но то, что последовало за ней, это было уже что-то за гранью ее понимания. Истинная магия, о которой мечтал любой магик ее эпохи, изливалась в мир широкими потоками и воплощалась с небрежностью, которой она сама не могла бы похвастаться даже при банальном накладывании на себя усиления. Воплотившийся Грааль, в ее новом зрении сочился даже не тьмой, что успокаивающе исходило от Сефирота и уже не казалось чем-то страшным, несмотря на всю свою густоту и плотность, он испускал что-то грязное, фиолетовое, что вызывало отвращение и какой-то подсознательный страх, неприязнь. Тем сильнее было ее удивление, когда ее, КХМ, безумный слуга просто взял и выпил это нечто. Впрочем, то, что случилось далее, смогло показать ей, что до этого она совсем не удивлялась. Дрожь самой реальности, перечеркнувшие небеса звездопад из чего-то сродни сущности слуг, маны и праны одновременно, но ничем из этого не являющийся, новый рунический круг на земле и потоки крови Сефирота, чувство накатывающего ужаса и опасности от приближающегося чего-то, что на ее глазах формировалось из красных капель и переваривало содержимое чаши, заставляя все чувства вопить о том, что еще немного и весь мир утонет в этой черноте, несущей в себе обертоны первородного ужаса. Не того, что было в Граале, нет, чего-то еще более худшего, осознанного. Рин не могла точно сформулировать свои ощущения, но то, что рядом творится что-то очень нехорошее, она готова была покляться. Казалось, каждая тень в округе тянется к вихрю из крови и энергии, замершему рядом с серебряноволосым магом, а весь свет, наоборот, тускнеет и отшатывается в ужасе. А потом из вихря начало формироваться тело, голое тело парня, в которого перевоплощался Сефирот, когда помогал Сакуре. Тогда он сказал, что это маска для самоконтроля, чтобы совладать с яростью. И сейчас, сколь бы ни всматривалась юная глава рода Тасака в силуэт брюнета, она не могла увидеть разницы с ее безумным слугой. То есть внешне они, конечно, отличались, но в магическом зрении ее драконьих, как это назвал Сефирот, глаз, перед ней было одно и то же существо. Существо, что просто создало себе еще одно тело. Третья истинная магия, показанная и исполненная совсем, как в легендах. Хотя, в легендах ей создавали тела душам людей, а тут, разумеется, она помнила, что Сефирот знаком с ней, более того, даже успела получить самые основы, но одно дело слышать и даже верить и понимать, что ее самоназначенный учитель это действительно может, а другое, видеть собственными глазами и чувствовать собственной душой. Это было жутко. Жутко и, вместе с тем, невероятно, притягательно, безумно. Впрочем, как и все, что творил этот ненормальный с момента их знакомства. Но вот Сефирот, который второй Сефирот, открыл сияющие алой радужкой глаза с антрацитово-черным белком, с секунду оглядывался, словно не понимал, где находится, тряхнул головой и, давление жути пропало. Присутствие ужасной опасности для всего живого исчезло, словно не было его никогда. Ожившие, буквально обретшие материальность тени, что потоками вливались в обнаженную фигуру, успокоились и мягко опали, вновь становясь лишь видимым отсутствием света, а не чем-то большим. После чего, Сефирот, ее Сефирот и, еще один Сефирот посмотрели друг на друга. В магическом зрении это выглядело так, будто два столпа черного пламени на миг перетекли друг в друга, скрутились и разошлись, становясь еще сильнее похожи друг на друга, хотя и до этого Рин казалось, что дальше некуда. Но дальше, дальше этот ненормальный конспиратор-фетишист опять устроил какой-то дурдом, разговаривая с самим собой. Но еще до того, как Тасака успела добежать до места действия, рядом со светловолосым Сефиротом появился разрыв пространства и он, в одно движение, исчез в глубинах черной арки.